Глава 2. Пастухов и другие. И когда этот кривоногий ублюдок в полевой форме с погонами генерал-майора российской армии, нехотя так, с линцой, поднял свой пистолет Макарова, и я понял, что он сейчас, без шуток, выстрелит прямо мне в голову, вот и палец уже шевельнулся на спусковом крючке, я скоренько откатился в сторону, на ходу подхватил брошенный Тимохой калаш и, как был, лежа на спине, высадил в эту зеленую гниду полмагазина. Его Макаров с визгом, как осколок мины, улетел куда-то к чертям собачьим, а на серой от времени дощатой двери в овечий загон, против которой он стоял, нарисовался его силуэт. Свежими выщербинами белого дерева, обнаженного пулями из-под слоя гнили и грязи. Аккуратный такой силуэт, мне даже самому понравился. Четкий, почти сплошной линией. Только очертания головы были немного несимметричны. Все-таки левое ухо я ему отстрелил. Не все, конечно, чуть-чуть. На память о нашей встрече на гребне над ущельем Аксу, квадрат 1725, Республика Ичкерия. Очень поманивало и яйца отстрелить. Но подумал, черт с ним, мужик не старый еще. Пусть себе живет и радуется жизни, пока из всех мужских удовольствий у него не останется только удовольствие бриться. Ребята, между тем, тоже времени не теряли. При первых моих выстрелах они запрыгали на каменистом плато, как клоуны в цирке, похватали автоматы, и не успел я долюбоваться силуэтом этого генерала-ублюдка, как четыре амбала, прибывшие вместе с ним в открытом лендровере и ни с того ни с сего, без единого слова объяснения, уложившие нас на землю под дулами своих коротких десантных калашниковых какой-то новой, последней, видимо, модели, уже сидели у глинобитного дувала овчарни со скрученными за спиной их же ремнями руками и только ошарашенно вертели головами, не понимая, как же это вышло. Только что были в полном порядке, а и 3 секунд не прошло. А чего тут понимать? Это вам не в бункерах вашей вшивой спецслужбы штаны просиживать и строчить рапорты о своих героических подвигах. Лучше бы просто сидели. А то стоит выйти на задание, спланированное по их разведданным, так обязательно в какое-нибудь дерьмо вляпаешься. Суки. Ладно. У меня накопилось несколько вопросов к этому бравому генералу по фамилии Жеребцов. Я только ждал, когда он слегка очухается. Он стоял, прислонясь к своему силуэту, скорчившись в три погибели. Правую руку, отсушенную после того, как я выбил из нее Макарова, сжимал между ляжками, а левой держался за ухо. Между пальцами сочилась кровь. Наконец, вроде бы начал соображать, на каком он свете. Я уже хотел задать ему первый вопрос, но в этот момент ко мне обратился артист. Вообще-то он был лейтенант Семен Злотников, но все называли его артистом. Мужика призвали со 2-го или 3-го курса то ли Щукинского, то ли ГИТИСа. Каким-то боком оказался в училище ВДВ. Дело у него неожиданно пошло. Да так, что через 1/2 после училища он уже получил лейтенанта и оказался в моей команде. И вопроса у меня к нему не было. Очень грамотно работал. Сноровки еще, правда, не всегда хватало, но это дело наживное. Главное, нутром совпал с нашим делом. А это нечасто бывает. Другой бывает вроде и тренированный малый, во всех делах натасканный, растяжка, как у Брюса Ли, из 2 автоматов на бегу сажает пуля в пулю, чего еще. А нутром не совпадает. Я таких к себе никогда не беру. 2 раза прокололся, чутьем угадываю. Такого взять себе дороже. В операции либо сам подставится, либо еще хуже, других подставит. Артист не такой был. Не знаю, получился бы из него 2-й Смоктуновский, но спецназовец получился. Впрочем, артист, наверное, из него тоже был бы неплохой, если бы он доучился. Верно говорят, если человек талантливый, то он во всем талантливый. Единственное, что меня в нем раздражало, это его привычка к уставному обращению. Кайф какой-то он через это пижонство ловил. Как гусары раньше звенели шпорами, или как морская пехота выпендривается со своими кортиками. Вот и теперь артист повернулся ко мне и сказал: «Товарищ капитан!» «Ну», — отозвался я, — «товарищ капитан, там...» «Ложись», — рявкнул боцман, он же старший лейтенант Дмитрий Хохлов. Вот он-то как раз пришел к нам из морской пехоты, потому и боцман. Хотя на самом деле боцманом никогда не был. Ну, о таких вещах нас два раза просить не надо. Мы с артистом одновременно плюхнулись в сухое овечье дерьмо, а сам боцман блохой стебанул в сторону, дав на лету короткую очередь поверх глинобитного дувала. И еще с земли я увидел, как на дувале повис какой-то борец за независимость доблестной Ичкерии, а из его рук на землю по эту сторону дувала вывалилась американская скорострельная М-16. Где они, подлюки, берут такие винтовки? Я встал и отряхнул со своего добела выгоревшего ХБ остатки овечьей жизнедеятельности. «Ну?» — спросил я артиста. «Что ты хотел мне сказать?» «Да это и хотел. Мне показалось, что там мелькнул кто-то». «Артист, твою мать! Какое счастье, что я не гвардии, генерал-полковник!» «Почему?» — задал он идиотский вопрос. «Да потому, пока ты выговаривал бы мое звание, этот дух из всех нас мозги бы вышиб». «Виноват, товарищ капитан!» «Отставить!» — заорал я. «Пастух! Понял? Пастух! Повтори!» «Как-то неудобно». «Ничего неудобного. Фамилия у меня Пастухов. Дед был пастухом. И отец. И я сам после школы коров пас. И еще, может быть, придется». «Надо же! Как в воду глядел». «И как раз очень удобно», — продолжал я, «потому что пастух произносится в три раза быстрее, чем товарищ капитан. На секунду, как минимум. А за секунду знаешь, что может случиться?» «Все», — согласился артист. «Больше не повторится, пастух». «Так-то лучше», — одобрил я и обратился, наконец, к генералу. «Товарищ генерал-майор, не будете ли вы любезны объяснить нам, что происходит?» Он уже пришел в себя и начал раздуваться от дерьма. «Вы пойдете под трибунал! Вы не выполнили боевой приказ!» Я возразил: «Мы получили приказ уничтожить бандформирование, обнаруженное вашей службой в ущелье Аксу. Там вон,